Примечание к части. Кому-то было мало в прошлой главе. Получите, распишитесь. И, да, КХМ, КХМ. Я здесь автор, я так вижу, улыбающийся чертенок. И, да, меня обидели, так что ждите проду неделю. Оказывается, я очень обидчивая, скучает. Глава 24. Глава 25. 1. Это был вечер. Я, как обычно, шла вдоль реки, в этот раз в облике человека, и проголодалась. Мысленно я попыталась найти какое-нибудь животное и наткнулась на целое стадо. И эмоций было очень много, и все они были самые разнообразные. Я, немного пошатываясь от голода, медленно и тихо двинулась по направлению к огонькам. Неужели? От невозможности этой догадки я помотала головой из стороны в сторону, но тут же кинулась к ним. Я бежала, спотыкаясь, но сразу поднимаясь, бежала. У края леса я остановилась и, придерживаясь за дерево, осмотрела размытые домики, садики, аллею. И еще я увидела человека, направляющегося прямо ко мне. Прошерстив его мысли, я поняла, что он не желает мне зла и лишь переживает за маленькую бледную девочку, всю в грязи, лохматой одежде и царапинами на лице. «Девочка, что с тобой?» Очень переживая, спросил Руперт Грейвс, подойдя ко мне. А далее я снова потеряла сознание. Я вдруг задумалась о том, что слишком часто теряю сознание. Нет, конечно, это оправдано моим слабым телом и частым недомоганием, но это же уже перебор. Бесит это слабое тело. Проснулась на мягкой кровати, одетая в какое-то платье. Открыла глаза и неуверенно посмотрела на Руперта, спасшего меня. Он не сразу заметил мое пробуждение, потому что читал сегодняшнюю газету. Увидев дату, я подпрыгнула на кровати, 19 сентября. «О, ты проснулась», — заметил мужчина. «Тебя переодела моя соседка, надеюсь, ты не против?» Его голос звучал очень мягко и успокаивающе. «Меня зовут Руперт, я шериф этого городка, а как зовут тебя?» «А Камара», — вздохнув, ответила я. 4 месяца я провела, вечно меняя облик из человечьего на волчье и обратно. 4 месяца я обучалась легилименце и охотилась на зайцев, белок и птиц. 4 месяца провела в одиночестве, скитаясь по лесу. «Замечательное имя», — также мягко продолжал Руперт. «Скажи, у тебя кто-нибудь есть? Папа и сестра?» «Хорошо, а где ты живешь?» Я промолчала. «У тебя ничего не болит?» Он решил сменить тему. «Ребра», — спокойно ответила я. «И нога, левая, выше колена». Мужчина немного удивился моему спокойному тону и четким ответам, но постарался не подавать виду. Он лишь сглотнул и продолжил. «Я могу позвать свою соседку, она медсестра. Ты будешь не против?» «Не против», — я кивнула. «Отлично, я сейчас приду. Тебе что-то нужно? Воды, может, поесть?» Я неуверенно кивнула и потупила взгляд. «Все же этот человек мне не знаком, как и я ему, но он помогает мне, и это приятно». Руперт улыбнулся и вышел из комнаты, а через 5 минут вернулся с тарелкой салата и вареным мясом. «Не обижайся, но ты выглядишь так, будто очень долго не ела», — объяснил он. «А при таких условиях тебе нельзя тяжелую пищу». «Благодарю», я приняла тарелку и начала есть, а мужчина вышел из дома за медсестрой. Пережевывая еду, я думала о том, что мне нужна сова для связи с отцом и остальными. Медсестра оказалась вполне приятной женщиной с пучком черных волос сзади. Она обследовала мои ребра и ногу и заявила, что скорее всего у меня трещина в ноге и 3 ребрах. Но для точного диагноза мне нужно сходить в больницу. Я отказалась. «Почему?» – удивился Руперт, когда медсестра уже ушла. «Сначала мне надо связаться с отцом. Каким, я еще не решила, но думаю, они оба сейчас меня ищут». «Хорошая идея, скажешь мне его номер?» Мужчина взбодрился. «У нас нет телефона». «Хорошо», он аж растерялся. «Тогда давай отправим ему письмо». «Да, мне нужна сова». «Сова?» – переспросил мужчина, явно не понимая, зачем мне сова. «Да, совы замечательные почтальоны», я кивнула и попыталась встать. «Нет-нет, сиди, у тебя же трещина», я поджала губы, но села. «Ох, сова, давай, если хочешь, отправим сову, но потом еще по почте». «Ладно, у нас в зоомагазине, кажется, нет такой экзотики, но в соседнем городке я слышал, есть». «Зачем ты мне помогаешь?» Я никак не могла понять его мотивов. «Ты не жаждешь денег или славы? Чего ты хочешь?» «Я? Ничего», мужчина отмахнулся, надевая куртку. «Маленькой девочке нужна помощь, и я собираюсь оказать ее», он улыбнулся. «Мэнди, эта медсестра, присмотрит за тобой, пока я буду ездить туда-обратно». «Хорошо», я кивнула и взяла книгу, которая лежит рядом с кроватью на столешнице. Артур Конан Дойл, этюд в багровых тонах. Я усмехнулась и открыла на первой странице. Мэнди кормила меня 5 раз в день маленькими порциями, накладывала повязки на ребра и меняла их 3 раза в день и вообще очень хорошо заботилась обо мне. А Руперт не солгал и впрямь привез мне сову, небольшую, самую обычную, коричневого цвета, но сову. Я с радостью приняла птицу и привязала к ее лапке письмо. «Папочка, это Мара. Я нахожусь в Литл Хиплтоне. За мной приглядывает 2 очень милых маглов. В мае на меня напало 3 маглов. Они сломали мою палочку, забрали все вещи, кроме одежды, и бросили в лесу. Я очень рада, что наконец-то смогла связаться с вами». А Камара Лавгуд прошептала, кому доставить письмо, и отпустила птицу. «Ты уверена, что твой отец получит это письмо?» «Неуверенно», уточнил Руперт, смотря как его деньги вылетают в окно. «Каждая сова знает, куда надо доставить письмо, даже если имя и адрес получателя ей неизвестны». «Ага, может, теперь отправим письмо по почте?» — вновь уточнил он. «Если ты не против, давай подождем 2 дней, а потом посмотрим, ладно?» — мягко спросила у него я, как Руперт в нашу первую встречу. Он улыбнулся, тоже это подметив, и согласился. «Ладно, но только 2 дня, а потом по общепринятому способу». «Ладно». Вечером Руперт принес карты и научил меня играть в покер, где я постоянно выигрывала. Мне все время хотелось спросить, а не поддается ли он, и это не для того, чтобы пополнить мои знания, потому что ответ я знаю благодаря легилименции, а для того, чтобы подколоть его. Но все же я удержала себя и свои порывы. Ночью мне было тяжело заснуть из-за ожидания, и шериф предложил побыть рядом со мной. «Но ты не подумай ничего, я просто рядом посижу», — он смущенно улыбнулся, а я взяла его за руку и как-то успокоилась, что ли. Мне приснился пустой Хогвартс. Мы с Фредом гуляли по коридорам. Он напевал мне какую-то песню ведунья и держал за руку. Его рыжие волосы, словно огонь, были, как всегда, ужасно растрепанными. Четко очерченные брови, за которыми он никогда не следит и вечно хвастается о том, что у него природная красота на особом уровне. Немного округлый подбородок с почти незаметной родинкой слева. Голубые, вечно смеющиеся глаза. Я проснулась с улыбкой на лице и замутненным взглядом посмотрела на человека, держащего меня за руку. Он напевал мне ту самую песню ведуней, очень тихим шепотом. Я подпрыгнула на кровати и, даже не обратив внимания на ноющие ребра, обхватила парня за шею. «Кажется, я, прости, разбудил тебя», — удивленно спросил он, путаясь в словах. «Я люблю тебя, Фред. Пожалуйста, прости, что не говорила этого раньше. Я дура, и я люблю тебя». Я поцеловала парня, а он продолжал удивленно смотреть на меня. «Что? Я тоже люблю тебя». Он мечтательно расплылся в улыбке, смотря в мои глаза и, обняв за талию, поцеловал. 2. Я вызвала настоящий фурор, когда Фред помог мне дойти до кухни. Джордж, Ли и Седрик накинулись на меня, как будто я была победой их факультета. Папа, Северус, Люциус, Мерлин, Римус и Сириус облегченно вздохнули, увидев меня, а Руперт улыбался, смотря на эту картину. «Но как вы ее нашли?» — удивлялся он, на что я приподняла бровь. «Я же послала им сову, шериф», — усмехаясь, ответила я. «И вы получили от нее сову?» Он удивленно воззрился на мужчин и еще сильнее удивился, получив в ответ кивок. «Это все так волшебно». Возможно, слова Северуса, как всегда, прозвучали, как всегда, довольно двусмысленно, и Руперт снова растерялся. «Что ж, это был очень интересный опыт в общении с маглами, но мне кажется, нам пора использовать обливает и прощаться с мистером Грифсом», — серьезно сказал Мерлин. «И Мэнди тоже нужно стереть память», — напомнила я, указывая на соседний дом. «Стереть память?» — мужчина выпучил глаза от удивления. «Только можно побыстрее?» — уточнила я, смотря на взрослых, и Римус кивнул, беря эту ответственность на себя. «Сириус так и не сказал мне ни слова, ни в доме Руперта, ни когда мы трансгрессировали в старый богатый дом с темно-зелеными стенами, да и вообще ничего. Я старалась его не замечать так же, как и он меня». «Где это мы?» — спросила я, рассматривая старые пошарпанные стены. «Это штаб ордена», — пояснил Северус, придерживая меня с левой стороны. «То есть, поместье Блэков?» — уточнила я. «Да», — кивнул Северус, и только сейчас до него дошел весь смысл. Он нахмурился, что-то обдумывая, а потом передал меня Римусу в руки и ушел дальше по коридору. Мерлин отдал мне амулет и почему-то не сказал, как нашел его, а Северус подарил новые очки, идеально подходящие к моим глазам, за что получил поцелуй в щеку. И, Кстати, сразу же после пары часов воссоединения, когда меня посвятили в дела того самого Ордена Феникса, и после моего принятия туда, меня привели в больницу Святого Мунга на обследование и выяснилось, что меня изнасиловали, но я не беременна, да и ребра можно вылечить за 2-3 дня не больше. А вот с ногой случилась накладка, я слишком много ей двигала, много ходила, и она слишком долго не получала достойного обращения, при том, что в ней трещина, поэтому даже с помощью магии, нога никогда полностью не заживет, и я буду хромать. Прелестно, прокомментировала это я, седая, слепая, да еще и хромая. Ну кто поверит, что мне только 15. Ксенофилиус только радовался моему хорошему настроению, Северус закатывал глаза, а Фред и Джордж ругали, потому что шутку можно было сделать и получше. Я вдруг осмотрела компанию старшекурсников и уточнила, самым нежным голоском, на который вообще способна: «Вы, идиоты дорогие, какого черта сейчас не в школе?» «А мы там были», — ответил Ли. «Но когда услышали, что ты нашлась, нас все с радостью отпустили и пожелали тебе здоровья. Они соврали мадам Помфри и Амбридж, и сбежали из школы», — сдал их Мерлин. «Амбридж», — уточнила я. «Противная жаба от министерства», — объяснил Седрик. «Новый учитель Зати», — пояснил Римус. «И что же может быть лучше?» Я внимательно посмотрела на врача. «Если для вас это хорошо, мисс Лавгуд, то что же для вас плохо?» — удивилась она. «Это сарказм, мэм». «А», — она понимающе кивнула. «Что ж, трость вам я выписала и, наверное, пойду. У меня еще много пациентов. И когда я пойду в школу?» — бодро спросила я сразу и у всех, на что получила молчание. «Да, я хочу в школу, так что отвечайте. Можно, после того, как получишь новую палочку», — неуверенно ответил Ксенофилиус. «Ура!» Я радостно подняла руки. «Кстати, может обрежем мне волосы?» «Три. Прекрати издеваться над ней», — грозно сказал Рольф Саламандер, старшекурснику слизеринцу Кассиусу Уоррингтону. «Ты говоришь о полоумной Лавгуд?» Парень аристократично изогнул бровь. «Тебе стоит прекратить свои потуги, потому что все знают, что эту белобрысую не трогали только из-за Камары Лавгуд. Но ее здесь нет, а значит и вас никто не защитит», — он гадко усмехнулся и удивленно заметил, что как-то странно чувствует себя в пространстве. Парень вдруг перевернулся в воздухе и полетел в направлении беловолосой девочки Скари, держащуюся за трость. «Привет, Уоррингтон», — мило улыбаясь, поздоровалась она. «Привет, Лавгуд», — обреченно выдохнул он. «Скажи, ты умеешь танцевать?» — с неизменной улыбочкой продолжала девушка. «Нет, не умею», — обреченно пробормотал парень. «А хочешь научиться?» Услышав эти слова, парень побледнел, хотя скорее должен был покраснеть, от прилива крови к голове. Девушка с улыбкой превзошла все его ожидания. Парень вытанцовывал пируэты под потолком, и ведь не придраться, она пользуется только Левиасе и мобиликорпусом. Далее от лица Камары. «Кхе-кхе», — послышался тонкий по-девчоночи неустойчивый голос, откуда-то слева, и я посмотрела в сторону оппонента. «В Хогвартсе запрещено колдовать». От этих слов я Ашуа Рингтона уронила и глаза выпучила. Я переваривала полученную информацию секунд 10, а потом самым милым голоском, будто говорю с ребенком, уточнила. «Вы уверены?» «Конечно, мисс Лавгуд», — подсказала я и тут же продолжила ранее начатую тему. «В Хогвартсе запрещено колдовать, а где тогда можно?» «До вашего совершеннолетия, мисс Лавгуд, нигде», — ядовито льстиво ответила жаба, которая по достоинству получила это прозвище. «Но если я не буду колдовать, то не научусь контролировать магию, мисс Амбридж, профессор Амбридж», — поправила она, явно считая меня теперь чем-то непримирительно отвратительным. По ее лицу это можно очень легко прочитать. «Собственно, мисс Лавгуд, насколько я знаю, вы отсутствовали в школе на протяжении целого месяца и, кажется, не в курсе, что с недавнего времени в школе есть генеральный инспектор, в моем лице, разумеется». Мое лицо непроизвольно скривилось, будто я съела лимон, отчего послышались смешки от учеников. «Но, госпожа генеральный инспектор, вы не думали, что запрет на магию в Хогвартсе плохо скажется на будущем магического мира?» Кажется, этим вопросом я поразил Амбридж в ее черное сердце. «Если волшебники не будут уметь колдовать, то не разрушится ли магическое общество?» И немного подумав, добавила: «Или вы этого и добиваетесь, теории будет достаточно». Не сдержанно ответила она, довольная своим ответом. «В теории, госпожа генеральный инспектор, я знаю очень много, как будто с умственно отсталой говорю, но на практике все намного сложнее». «Ничего подобного», гордо задрав нос, сказала она. «Кто знает, как вызвать патронуса, В теории, спросила я у учеников вокруг нас, очень многие подняли руки. Амбридж злорадно ухмыльнулась. А кто может создать патронус? Амбридж перестала усмехаться, когда увидела, как все руки тут же опустились. Вы будете наказаны, мисс Лавгуд, прошипела недовольная мной Амбридж и, перебирая коротенькими ножками в розовых туфельках, скрылась за поворотом. Уоррингтон, ты куда? Спросила я у отползающего подальше парня. Меня уже наказали, так какой смысл сдерживаться? Учимся балету, Уоррингтон. Мара, Рон, Гарри и Драко одновременно скинулись мне на шею, когда мы встретились перед уроком зельеварений. Как же мы рады, что ты нашлась, счастливо улыбаясь прошептал Драко, сжимая меня в объятиях. Нам тебе нужно так много всего рассказать, задористо сказал Рон. Мара, зачем тебе трость? Обеспокоенно спросила Гермиона, увидев черное лакированное изделие с гладкой змеиной головой из серебра, вместо рукояти. Она похожа на ту, что есть у моего отца, заметил Малфой, рассмотрев предмет беспокойства девушки. У меня была трещина в ноге, начал я, и из-за того, что она не получила хорошего ухода вовремя, то я заметила недоуменные взгляды. В общем, я буду хромать до конца своих дней, за могильным голосом объявила я. Кстати, мне ее твой отец подарил, Драко, очень бодренько прокомментировала я замечание парня. Ребята с печальными лицами переглянулись и со всем сочувствием посмотрели на меня. Да ладно вам, не все так и плохо. Например, у меня есть трость, а в ней у меня есть и палочка. Я потянула за змеиную голову и на свету предстала моя новая палочка. Боярышник и сердечная жила дракона, 11 дюймов, упругая. Рукоять мне прицепили уже позже, причем Оливандеру был интересен подобный опыт, окончившийся успехом. А вот здесь, внизу, я перевернула предмет моего личного восхищения. Есть кинжал, я потянула за черную рукоятку и достала белое лезвие. Кость мамонта, гордо объявила я и тут же спрятала оба оружия. И самый главный плюс, посмотрите на этот черный конец, вот благодаря этому, трость даже не слышно. Ну и бонусом, ко всему, трость сбалансирована так, что ее стальным, да-да, стальным, концом я могу запросто раскроить кому-то череп. Кто-нибудь скажет, почему мы с ней дружим? Спросил у друзей Рон. Потому что я самый чудесный человек на свете, и самый скромный, смеясь добавила Гермиона. Но вот урок начался и мы зашли в кабинет зельеварений. Я с удовольствием вдохнула запах ингредиентов и зелий. Рон сел рядом со мной и очень много говорил о том, что его и Гермиону назначили старостами, потом присоединился Драко, после него Паркинсон. Вообще это должно быть по канону, но меня все же очень удивляет то, что такого раздолбая как Рон, сделали старостой. Нет, ну серьезно, кто их назначает-то? Мара, позвал меня Поттер, когда Северус отошел в другой конец класса. Да, Потти, не зови меня так. Он вспылил, но тут же утих. Я насчет наказания у Амбридж. Он показал мне свою левую руку и я побледнела. Вокруг фразы «я не буду лгать», которая уже стала шрамом, еще и раздражение появилось. Я поджала губы и подняла руку. Профессор Снейп, у вас случайно нет литейского эликсира? Поттер смотрел на меня, как на какую-то удивительную зверушку, довольно страшную удивительную зверушку. Есть, мисс Лавгуд, непонимающе ответил Северус. Разве у вас появились новые травмы и вы скоро станете не только седой, слепой и хромой, но еще и... У меня даже фантазии не хватает что-либо добавить. Ее наказал Амбридж, огорошил его Драко. Слизеринцы и гриффиндорцы дружно выпучили глаза, смотря на очень быстро меняющееся выражение на лице профессора зельеварений. И за что же, позвольте узнать? Неестественно холодным голосом уточнил мужчина. Я сказала, что в школе магии нужно использовать магию, я пожала плечами. Странно, не правда ли? Северус вздохнул и магией притянул к себе два бутылька и протянул их мне. Спасибо, профессор. После урока, Северус задержал меня. Я уничтожил кулон, сообщил он. Оказывается, я тоже вполне неплохо контролирую адский огонь. Надеюсь, под присмотром Мерлина, угрожающе уточнила я, на что получила молчание. Я, значит, стараюсь, спасаю тебя, а ты так и просишься в руки смерти? Неужто появились лепестки Гриффиндора и его безумства? Это шутка, Мара, мужчина положил руку мне на плечо. Я использовал яд Василиска, который собрал еще тогда. Спасибо, я обняла мужчину и почувствовала ответные объятия. На лице расцвела улыбка. После этого, я отдала второй бутылек Поттеру. Снейп дал их тебе, ты и пользуйся. Еще понадобится, он отмахнулся. Ты что, не понял? Честно говоря, я уже не удивляюсь некоторой степени его глупости. Он для тебя, Патти. Удивленный мальчик принял эликсир и получил от меня саркастичный взгляд. 4. На все поверхности были наброшены ткани, кружевные или обычные. Стояло несколько ваз с засушенными цветами, каждая на своей салфеточке, а на одной из стен висела коллекция декоративных тарелочек с яркими цветными котятами, которые различались, помимо прочего, повязанными на шею бантиками. Котята были такие мерзкие, как собственно и все животные, но эти обладают новым уровнем, ранее неизвестным мне. «Добрый вечер, мисс Лавгуд», — сказала своим противным девчачьим голоском Амбридж. «Добрый вечер, госпожа генеральный инспектор», — холодно поздоровалась я и проковыляла к парте, о которой уже наслышана от Поттера. Сев за стол с противной кружевной скатертью, я потянулась к своей сумке, но надежды не были оправданы. «Теперь, мисс Лавгуд, вы напишете для меня некоторое количество строк». «Нет, не вашим пером. Вы воспользуетесь моим пером, специальным». «Вот, пожалуйста», вздохнув, я приняла перо. «Замечательно, а теперь, напишите такую фразу, как: я не должна лгать, ну же приступайте. Это перо не требует чернил». «Я не лгала», холодно бросила я. «Мисс Лавгуд, вы хотите отработку больше одной недели? Может, две?» «Пожалуй, откажусь, госпожа генеральный инспектор». Я приступила. Боль прорезала руку уже после первой строчки, но я не подала виду. Пережив то, что я пережила в лесу, такая штука покажется мелочью. Казалось, пока я не исписала весь лист. Я вышла из кабинета Амбридж около полуночи, рука кровоточила, еще хуже был тот факт, что и опираться на трость мне нужно левой рукой. Я сразу выпила литейский эликсир. Руку снова обожгло болью. В пустом коридоре мелькнули тени, я достала палочку. Левая рука заболела еще сильнее. Я вздохнула, увидев две рыжие и две черные макушки, и спрятала палочку обратно. «Как ты?» — шепотом поинтересовался Фред, чмокнув меня в лоб. «Буя», — прокомментировал это Седрик. «Что с ним?» — спросила я у своего парня. «Его Чжоу бросила», — ответил вместо брата Джордж. «Незнайка же с нами тебя искал, вот она и обиделась, что он, видите ли, думает о тебе больше, чем о ней. Но знаете, если у нее такая реакция на подобную ситуацию, то я даже рад, что вы расстались». Последнее было адресовано печальному Дитгари. «Да ладно», — отмахнулся он, и мы пошли по коридору. Фред все время придерживал меня за талию, чтобы я не опиралась на больную руку, за что я ему очень благодарна. «Мы сначала тебя заведем, а потом и сами разойдемся», — прошептал ли мне в другое ухо. «А Амбридж это, сволочь, гнусная, старая», — продолжил его мысль Джордж. «Сумасшедшая», — помог им Фред. Парни продолжили перечислять Амбридж без остановок и повторов. Я на это улыбнулась, а когда парни подвели меня к стене, искренне поблагодарила троих, а четвертого и вовсе поцеловала. Мы сидели в тайной комнате мародеров вместе с Золотым Трио и Слизеринским принцем. Джордж весело записывал какой-то рецепт в блокнот, обсуждая эту мысль с Фредом. Я сидела в обнимку с самим Фредом и прекрасно все слышала, время от времени вставляя комментарии по тому или иному вопросу. Ли пытался объяснить Седрику, что расставание с Чжоу – это не конец света. Драко и Рон обсуждали свободное место ловца в гриффиндорском составе по квиддичу. Гермиона рассматривала наши с Гарри руки. Я еще в министерстве, когда она против меня голосовала, понял, что она ужасный человек, бубнил Поттер. Да, историю с дементором мне уже поведали, и реакция у меня как у того, кто знает канон и очень недоволен поведением самого канона. Ну вот почему он идет как нужно, могли бы и не трогать бедного Поттера, а теперь вон еще сильнее дементорофобия взыграет. Страшная женщина, пискнула она, страшная. Я как раз думала недавно, надо с этим что-то делать. Я думаю, яд, угрюмо сказал Рон, отрываясь от разговора о квиддиче. Нет, объяснить, что она никудышный преподаватель, что мы не научимся у нее защите. Да что мы можем? Рон зевнул. Поздно. Она получила место, и ее не уберут. Фадж этого не допустит. Знаете, нерешительно начала Гермиона. Я сегодня подумала. Она с опаской взглянула на меня. Я подумала, что, может быть, пора нам самим этим заняться. Чем заняться? С пошловатой улыбкой на лице уточнил Драко, за что получил подзатыльник от своей девушки. Меня об этом не проинформировали, но застав случайно сладкую парочку за поцелуем и не догадаться об их отношении, это же надо еще уметь, а я так не умею, потому догадалась. «Самим учиться защите от темных искусств», — ответила красная от смущения девочка. «А это хорошая идея», — заметил Джордж. «Не вижу ничего хорошего в полиамории, но не осуждаю», — прокомментировал это Седрик. Все удивленно на него посмотрели. «Ты чем слушал?» — уточнил у него Ли. «Меня бросило Чжоу», — проныл парень, свернувшись калачиком и покачиваясь из стороны в сторону. «Ясно, понятно, от этого помощи можем не ждать». Ли махнул рукой на друга и продолжил развивать тему, начатую Гермионой. «Герми права, мы должны подготовиться к тому, что нас ждет за стенами школы. Мы должны уметь защитить себя. Если мы ничему не научимся за год, много ли мы можем сами?» — устало возразил Рон. «Ну ладно, пойдем в библиотеку, посмотрим заклятие, попробуем упражняться, и что?» «Нет, я согласна, мы уже прошли ту стадию, когда можно учиться только по книгам», сказала Гермиона, нервно перебирая пальцами. «Нам нужен учитель, настоящий, чтобы показал нам, как пользоваться заклинаниями, и поправил, если будем ошибаться. Если вы о Люпине, кажется, Поттеру пришла та же мысль, что и мне». «Нет, нет, не о Люпине и не о Сириусе, Рон», тут же спохватилась девочка. «Они заняты в Ордене, да и часто встречаться с ними мы не сможем, только в Хаксмиде по выходным». «Тогда кто же?» — нахмурившись, спросила я. «Она же не думает, что это должен быть Гарри. Он не сражался с Волдемортом, насколько я помню, так что, разве не ясно, ты, Мара?» Я аж чаем поперхнулась от этой новости. Остальные были не так сильно удивлены. Я нахмурилась. «Это же шутка, да, из меня учитель будет даже хуже, чем балерина». «А эта мысль», — поддержал ее Джордж. «Нет-нет-нет», — я отмахнулась. «Ты всегда была лучшей по защите от темных искусств», — поддержал напор Рон. «И по всем остальным предметам, но это не столь важно сейчас», — прокомментировал Драко. Я закатила глаза. «Ты же так много сделала», — не выдержала Гермиона. «Что я сделала?» — уточнила я, стараясь понять, что именно она имеет в виду, потому что сделала я действительно много. «Я не уверен, что хочу такого тупого учителя», — с ехидной улыбкой сказал Рон и повернулся ко мне. «Давай подумаем». Он изобразил искреннюю задумчивость. «Ага, в первый год ты спасла от сам знаешь кого философский камень, но почему-то все лавры достались Гарри. Просто повезло, ага, повезло, после испорченного Филициса, угу. Во второй год ты спасла нас всех от Василиска и уничтожила Ридла. Да, но если бы не явился Фаукс, я бы попыталась поджечь эту чертову змеюку адским огнем, но тебе лучше этого не знать». «В третий год», — Рон повысил голос, — «ты отразила сотню дементоров. Вы даже не представляете, как долго я тренировала Патронус. А еще ты анимаг», — спокойно сказал Фред. «А этому я училась целый, минутку. Откуда вы об этом знаете?» «Друзья переглянулись», — заговорил Поттер. «Ладно, мне рассказал Сириус, а я остальным». «Когда?» — слишком спокойно уточнила я. «Когда ты исчезла?» — парень занервничал. «Понимаешь, мы очень нервничали, и Сириус рассказал, что ты анимаг и сможешь выжить, если не в обличье человека, то точно в обличье волка». Я вздохнула. «Отлично, мой главный козырь знает теперь самая шумная компания Хогвартса. А да, что может быть лучше?» «Нет, лучше об этом не думать». «Так ты согласна?» — спросили все хором. «Да, конечно». «А на что?» «Стать учителем по защите от темных искусств для нас?» Закатывая глаза, проинформировал меня Драко. «За слизеринцев ручаюсь, они у меня уже под каблуком». «С каких пор?» — уточнила я. «Когда ты пропала, а нам не разрешали помогать в поисках, нужно же было что-то делать. Вот я и взялся за власть на факультете». «МММ», — я гордо посмотрела на друга. «Молодец, рада, что ты справился». «Правда?» — неверя уточнил он. «Конечно», — я улыбнулась и посмотрела на друзей. «Я попробую, но ничего не обещаю». Ребята были настолько счастливы моим ответом, что не хотели расходиться по кроватям и не давали мне. И да, в итоге я уснула на плече у Фреда. Наказания у Амбридж проходили в том же темпе. Я занимаюсь Силфхармом на недобровольной основе, а она что-то строчит в пергаментах. Рон, Драко и Гарри очень много тренировались в Квиддиче. В целом ради Рона, который хочет стать вратарем в сборной Гриффиндора. С Северусом у меня получалось пересекаться только на уроках по зельеварению и после них, когда мужчина давал мне лечебные мази для руки. Мерлин, оказывается, уже воскресил короля Артура, и они мирно проживают в какой-то глуши. Понятия не имею, как король мог на подобное согласиться, но, наверное, ему тоже надоело спасать мир. Сладкая парочка живет вместе, Мерлин развел сад с розами, а Артур обожает рыбалку. Вот так и живем. В один из очередных тихих деньков, Когда наказание у Амбридж уже закончилось, Седрик, Гермиона или все планировали насчет уроков по зати. Драко, Рон и Гарри все не могли прекратить обсуждать квиддич, а я с близнецами раздумывала над их планами на магазин. Раздался такой вопрос от Драко: «Ты что, до сих пор поддерживаешь связь с Вики?» — презрительно уточнил он, услышав, как ребята заговорили про Крама. «Да, можно ведь дружить и по переписке», — невинно ответила девочка. «О, да ладно, Герми, он просто ревнует», — остудил ее Фред. «Рада, что ты так не делаешь», — заметила и улыбнулась я, — «потому что не люблю ревность». «Почему не делаю?» — удивился он. «Я часто тебя ревную, у тебя же в друзьях одни парни и Герми. Разве я не сказала, что люблю тебя?» Я вдруг очень занервничала. «Я что, забыла сказать ему?» «А нет, я не могла так поступить», — сказала, — ответил пунцовый Фред, и я успокоилась. «Хорошо», — выдохнула. «Но тогда почему ты ревнуешь?» И уже с насмешкой: «И к кому же?» Парень потупил взгляд и посмотрел в пол, поджал губы. «Он что, ревнует меня к Седрику? Но почему?» «Да, он мне очень нравился в прошлом году и, каюсь, я до сих пор испытываю к нему симпатию, но я же люблю Фреда. По-настоящему люблю, и мне очень обидно понимать, что он мне не доверяет в таком глупом вопросе». «Но почему?» — хрипло спросила я, уже стоя на ногах и опираясь на трость. «Мара, прости, я понимаю, что ты сама меня выбрала, но и ты пойми, это не так просто, как кажется», — и на глаза накатили слезы. Дурацкие подростковые гормоны. Я поджала губы и выбежала из комнаты, даже почти не хромая. В спину мне донеслось что-то вроде: «Черт», — и послышались шаги. Меня повернули к себе и прижали к груди. «Прости, пожалуйста», — прошептал Фред мне на ухо, крепче сжимая в объятиях. «Мне просто сложно уложить в голове, что ты моя. Я тоже люблю тебя, Мара». «Очень-очень?» — спросила я, смотря в голубые глаза парня. «Очень-очень», — он потерся кончиком носа с моим. Я расплылась в улыбке и, закрыв глаза, притянула его губы к себе. Примечание к части. Так и хочется влепить сердечко, алое сердце. Глава 25. Глава 26. 1. Ребята всем квартетом, то есть Золотой Трио и Слизеринский Принц, вели меня по деревне. Драко все порывался помочь мне идти, но я жестко отвергла эту затею. «Куда пойдем?» — спросила я. «В Три Метлы, думаю, там будет довольно людно». «Верно, поэтому я всех пригласила в Кабанью Голову», — ответила Гермиона. «Мародеры уже должны быть там, кажется». Она заметила вышеупомянутых в зонке и поджала губы, но ничего с этим не сделала, явно надеясь на благоразумие мальчишек. В скором времени мы подошли к довольно милому трактирчику. На ржавой скобе над дверью висела облезлая деревянная вывеска с изображением отрубленной головы кабана, с которой текла кровь на белую скатерть. Вывеска скрипела на ветру. «Как здесь все заманчиво», — весело заметила я и вошла в здание. У стойки стоит хмурый седобородый и длинноволосый Аберфорд. Он подошел к нам и буркнул что-то вроде: «Ну, 5 сливочных пива, пожалуйста», — сказал Драко. Бармен достал откуда-то снизу 3 очень грязных, очень пыльных бутылки и со стуком поставил на стойку. 6 секли. «Я заплачу», — быстро сказал он и отдал ему серебро. Гриффиндорцы провели нас к самому дальнему столу, за который мы, собственно, и уселись. Рон и Драко сразу начали рассуждать о загадочной посетительнице за одним из столов, а Гермиона, разумеется, заговорила о Зати. «Придет где-то 2-3 человека», — сказала она, взглянула на часы и с нетерпением обернулась к двери. «Я просила их прийти в это время, и место они должны знать. О, смотрите, это, наверное, они». Дверь распахнулась. Сноп пыльного солнечного света разрезал комнату надвое и потух. Дверной проем загородила целая толпа. Первыми вошли Невилл с Дином, Симусом и Лавандой, за ними сразу Парвати и Падмапатил вместе с Чжоучанкой, одной из ее вечно хихикающих подруг, потом Джинни, Луна и Рольф, ее парень, потом Кати Беллу, Алисия Спиннет и Анджелина Джонсон, Колин и Дэнни Скриви, Эрни Макмиллан, Джастин Финч Флитчли, Ханна Аббат, какая-то девочка из Пуффиндуя с длинной косой, а также вся сборная квиддича Пуффиндуя, слизеринцы, Дафна и Астория Гринграсс, Пенси Паркинсон, Мелисента Булстраут и Блейз Забини, 3 парня из Коктеврона, Энтони Голдстин, Майкл Корнер и Терри Бут, замыкали процессию мародеры. У всех 4 были большие бумажные мешки с товарами от Зонка. 2-3 человека, — приподняв брови, уточнила я у подруги. «Ну, идея оказалась привлекательной», — радостно сообщила Гермиона. «Рон, не подтащишь стулья?» Аберфорд, вытиравший стакан тряпкой, такой грязной, как будто ее никогда не стирали, прервал свою деятельность. Наверное, он в жизни не видел столько посетителей. «Здравствуйте», — сказал Фред, первым подошедший к стойке. Он быстро пересчитал спутников. «Можно нам 25 бутылок сливочного пива?» Бармен уставился на него, потом, с досадой бросив тряпку, словно помешали какому-то важному его занятию, начал таскать из-под стойки пыльные бутылки. Фред передавал их ребятам. «Угощайтесь и раскошеливайтесь. У меня золота на всех не хватит». Я улыбнулась, смотря за деятельностью парня. Все рассаживались, кто-то здоровался с нами, но все это стихло, когда все уселись по двое, по трое. «Так», — сказала Гермиона, от возбуждения ее голос звучал выше обычного. «Ну, значит, разреши мне», — прервала ее я, потому что она сейчас точно сболтнет что-то лишнее. «Для начала, я наложила звукоизоляционное заклинание на тот участок, где мы находимся, чтобы не Аберфорд и, вроде эта женщина под вуалью была наземникусом Флетчером, насколько я помню, так что ему тоже не стоит всего этого слышать. Что ж, надеюсь, все вы знаете, зачем вас сюда пригласили». Кивки были мне ответом. «Замечательно, тогда не буду тянуть с долгой и нудной речью. Многие из вас не верят, что Волдеморт воскрес». Начался шум гам на эту тему, и я сделала знак, чтобы все замолчали. «Тишина. Я не собираюсь вас в чем-то убеждать или переубеждать». Гермиона удивленно вздохнула справа от меня. «Это ваше мнение, и мне на него плевать. Вас здесь собрали ради одной цели – научить защищать себя и своих близких. Это ведь может быть не только темный лорд, это могут быть обезумевшие волшебники, темные маги, волшебные животные. Может начаться еще одна магическая война или еще что-то. Мы не управляем будущим, ведь оно нам неизвестно. Но мы можем постараться защитить себя. И это точно должна быть не теория, которую нам дает министерство. Это должна быть практика, и меня попросили преподать ее вам. Это ведь ты вызвала Патронуса 2 года назад?» — спросила девочка с длинной косой. «Да, я». «Телесного Патронуса?» — уточнила она. В разговор влез Поттер. «Ты, случайно, не знаешь мадам Боунс?» — спросил он. Девочка улыбнулась. «Она моя тетя. Я Сьюзен Боунс. Она рассказывала мне о слушании в министерстве». «Так это правда? Ты умеешь Патронуса оленя?» «Да», — Гарри кивнул. Внимание толпы переключилось на Поттера. «Елки!» — воскликнули Ли и Седрик. «А мы и не знали. Мама велела Рону не болтать об этом», — объяснил Джордж, улыбнувшись Гарри. «Сказала, что ты и так не обделен вниманием». «Это точно», — буркнул Гарри, и кое-кто засмеялся. Колдунья в вуале чуть передвинулась на стуле. «И ты убил Василиска мечом из кабинета Дамблдора?» — спросил Терри Бут. «Ну, убил, да, но реально спасла нас. А на первом курсе», — объявил Невиллу, — «он спас философский камень от вы знаете кого. Там тоже больше работало». «Почему нас будешь учить ты?» — вдруг не выдержал Захария Смит. «Если лучше это сможет сделать он, потому что каждый раз меня спасала Мара», — повысил голос Гарри. «На первом курсе она расправилась с Волдемортом, а не я, а на втором, именно она догадалась, что в школе Василиска, именно она спасла нас от него, хотя была почти без сознания. Я до сих пор не могу понять, почему все лавры, которые мне, кстати, совсем не нужны, отдают именно мне, а не ей». «Спасибо, мне такое счастье не надо, наслаждайся сам», — усмехнулась я.